«Спокойно», — хрипло ответил тот. «Все под контролем, мил человек. Не мордумай, Лерскол». Хозяин паба, тяжело переваливаясь из стороны в сторону, пошел в подсобное помещение, откуда вскоре послышались звук бьющегося стекла, вопль разбуженной кошки и стук металлических кастрюль. Выругавшись, упырь все-таки вернулся и предоставил маркизу порванную карту местности, украшенную темными кругами от мокрых стаканов, которые на эту карту ставили. «Вот здесь Дублин», — показал вампир длинным ногтем в центр карты, разложив ее на стойке. «А вот тут...» — ноготь поднялся в направлении северо-востока. «Мы. Вот где-то здесь. Наверное». Изображение было не слишком четким, просто ряд черточек, разбросанных в форме вытянутого овала. Принц почти носом ткнулся в карту, тщетно пытаясь усмотреть хоть один населенный пункт. Зато маркиз вглядывался в изображение очень серьезно, просчитывая что-то в уме. «Выходим!» — внезапно скомандовал он. Глаза маркиза лихорадочно сияли на изможденном лице. «Куда идем-то?» — пискнул принц. Он, конечно, привык к тому, что соправитель вскакивает среди бела дня и желает сделать что-нибудь невероятное. Например, признать независимость несуществующего пока государства. Все бы ничего, да только войну потом приходится вести принцу крови, а не маркизу. «Не знаю», — раздраженно ответил маркиз. «Логично», — пробормотал соправитель и хотел было вернуться на второй этаж, чтобы поискать какие-нибудь вещи, необходимые в неожиданном пути. Но у маркиза такого желания, судя по всему, не было. Закутавшись получше в грязную тряпку, накинутую на плечи, вампир взял карту и устремился вон из паба, не захватив больше ничего. «Эй, стоять! Принц я или кто?» Испугался вурдалак, рванув за ним. «А деньги?» Возмутился ирландец им вслед. «Сумасшедшие русские! Упыри, блин!» В главном здании кровавого вершительства Петербурга обстановка казалась настолько оживленной, насколько это возможно у вампиров. Из сотни стульев было занято больше половины, в помещении шла горячая дискуссия. Сам зал был большим, с высокими потолками и трибунами в стилистике древнеримского амфитеатра. В середине красовалось что-то вроде трона, большой стул с мягкой обивкой, ручки которого были отделаны пушком и блесками. Рядом с креслом нарисовали кружок и прилепили бумажку с надписью «Коренной петербуржец». Сейчас там на четвереньках стоял очень интеллигентный внешности вампир в очках. Он явно оголодал, вид у него был несчастный. На его спину, словно на пуфик, водрузило толстые короткие ноги, прямо в туфлях увесистая вампирша в очках и в парике. На дряблой шее был повязан платочек. Из карманов дамского пиджака то и дело вываливались деньги. Это на своем обычном месте сидела виконтесса Вамп Петербурга. Матвеина Валент. «Как там дела со строительством 10-й башни Кровь Пропрема?» — поинтересовалась Валент, проведя яркими ногтями по ручке трона и оставив глубокие борозды. «В новостях мы говорим, что ее не строят, чтобы всякие идиоты не бастовали. Но на самом деле работы идут полным ходом», — заверил кто-то сбоку. «Сотни айгули работают днем. Половина умирает от самого сгорания, но так даже лучше. 10-я башня Кровь Пропрема обойдется нам всего в 5000 красных рублей при бюджете 500 миллионов долларов». «Дорого», — сморщилась виконтесса Матвеина. «Ну да ладно, для любимого города никаких денег не жаль. Все, я сваливаю». Пнув коренного петербуржца каблуком туфли, сшитой из кожи не родившихся толком детенышей жирафа, госпожа виконтесса гордо встала и засеменила короткими ногами к выходу из кровавого вершительства. На улице ее ждала дюжина машин, в любую из которых она могла сесть и поехать домой. В тот день она выбрала четвертую от конца. Остальные покатили следом, все еще оставаясь очень нужными для Валент средствами передвижения. «Уехала», — выдохнули с облегчением члены вершительства. «Что теперь делать будем?» Значились там какие-то дела на повестке дня. Честно, попытался вспомнить упырь в пиджаке, но без галстука. Кажется, повышение цен на проезд. «Точно!» — согласился зал. «Насколько повышать будем?» «Раза в два», — предложили депутаты. «Шутите, что ли?» — возмутился кто-то из политиков. «Где это видано? Нас не поймут. Это неприемлемо. Дикость!» «Да, вы правы», — застыдились упыри, даже немного покраснев. «Действительно, повышать цены в два раза — это ни в какие ворота не лезет. Совсем надо совесть потерять, чтобы творить такое непосредство». «Именно», — поддержали все. «Повышать надо раза в четыре минимум. Товарищи депутаты, делайте свою работу хорошо. Не ленитесь». Зал заполнился одобрительным шумом. Политики увлеченно обсуждали, как побыстрее принять закон, избежав всяких там чтений. С чтением не у всех было одинаково хорошо. Отдельной проблемой стало то, что принца крови и маркиза в Московии сейчас не было. Они уехали в деловую поездку в Ирландию. Следовательно, чтение было не избежать, ведь в отсутствие соправителей демократия в стране странным образом усиливалась, проявлялась и начинала эффективно функционировать. «Погодите!» Кто-то из зала попытался привлечь внимание. «Прайс поднять можно, но народ-то возмутится. Надо сделать так, чтобы они даже радовались тому, что проезд подорожал». «А я знаю! Знаю!» заорал крохотный вампир в слишком большом пиджаке, вскакивая на собственный стул и размахивая руками. «Надо отменить мелкие купюры и ввести неудобные, тяжелые монеты. Они займут кучу места в кошельках, так что простые граждане будут с удовольствием избавляться от них в транспорте, отдавая за проезд». «Гениально! И все счастливы!» Радостно захлопала в ладоши блондинка, по призванию защищающая интересы маленьких собачек. «Супер!» Все это время во втором ряду тихо сидел, меланхолично подперев острый небритый подбородок, депутат Вересков. Он часто ходил на заседания кровавого вершительства, не говоря там ни слова, просто внимательно разглядывал коллег, чистокровных упырей в действии. Молчал Вересков еще и потому, что сказать ему по большей части было нечего. Надрывать голос, доказывая всем идиотизм поднятия цен на транспорт, было бесполезно. Стоит открыть рот и, допустим, потребовать льгот для анчаров, ему тут же ответят. «Анчары же такие, как и все остальные. Зачем им льготы? Они что, убогие?» И будут правы. По натуре суровый мужик, Вересков хотел добиться для полукровных вампиров одинаковых прав с чистокровными и ничего другого. Основная проблема политика была в том, что предложить что-то свое Вересков тоже не мог, ибо интересы анчаров никто в расчет не брал уже очень давно. В итоге большую часть времени лидер партии держал язык за клыками. Вампиров собрания особо не замечали. Депутаты вообще никого не замечали, особенно в пылу перепалки о законодательстве. Поэтому, когда в главный зал через одну из дверей босиком вошла воинственного вида вампирша, только один Вересков ее и увидел. Милена Зубкова, сжав кулаки, прошла до трибуны для выступлений и забралась на нее одним ловким прыжком. Оказавшись на возвышении и получив обзор всего кровавого вершительства с ее участниками, вампирша демонстративно откашлялась. Попытка привлечь внимание провалилась. Депутаты были слишком заняты собой. Поняв, что ее игнорируют, Милена отыскала и включила крошечный микрофон, который оказался на удивление мощным. «Так, товарищи алкоголики, хулиганы, тунеядцы!» заорала Зубкова со всей дури.